Неоконченное пари. День вступительного испытания никогда не бывает простым. Даровитые со всего мира лезут, чтобы даром, то есть бесплатно, учиться 5 лет в магической академии. Мы, преподаватели Академии Севера, очень сильно кривим душой. Наши недоброжелатели утверждают, что для нас это норма, когда говорим, что испытание единственное. Не так много в мире магических вузов. В северном регионе, кроме нашей академии, вообще нет, поэтому случайных людей быть не может в наших стенах. Люди не без способностей могут отыскать то здание, где у них примут документы, но магическую академию не каждый увидит. И далеко не каждый войдет в ее ворота. Препятствий тому множество. Не зря мы северные маги. Всем известно, что мы работаем с душой, потому наше волшебство сильнее, чем, скажем, у центральных магов, а тем более южных. Те против нас – базарные фокусники. Кому попало передавать знания, нет нужды, поэтому желающим у нас обучаться мы предъявляем четкие установки. Дар – он или есть, или его нет. Но и его наличие недостаточно, чтобы тебя приняли. – Хочешь учиться у нас? Добейся, чтобы на тебя обратили взор. Захотели выслушать. Учеба на всем готовом не мед, а изматывающий нечеловеческий труд. Мы безжалостно куем кадры, которые пополнят секретные магические службы. Сплошь и рядом в процессе обучения, а он беспрерывен, нет ни каникул, ни выходных, срывы у студентов. Обычные, нервные, магические, от перегрузки. Поэтому и ввели позже правило: кто по своей воле не убрался до третьего курса или кого не забрали соскучившиеся родители, подписывал бумаги на волю богов, соглашаясь в случае неудачи стать биоматериалом. Это была задумка ректора Грамма. Он находил ее весьма остроумной, потому что, повторяю, никто не собирался несчастных студентов уничтожать. Особенно, когда те познали накопленную мудрость. От них ждали иной пользы. На благо светлых магических сил, поддерживавших как наш мир, так и обычный людской. Все маги Академии выходили принимать единственный экзамен, как на битву. И не зря. Шибко даровитые и заносчивые сопляки норовили без слов обрушить многоуровневую защиту, которую создавали все преподаватели Академии сообща. Хуже всех приходилось на факультете боевой магии. Все-таки целительские, наш общей магии, имеет контингент поспокойнее. Однако никто из нас не ожидал, что защиту, поставленную на приемную аудиторию, кто-то смахнет как паутину. Будто и не было. А в дверную щель солнечными бликами заглянет и робко останется у порога чье-то плетение. Мы трое в восхищении замерли, но и гостья ждала. Безошибочно угадывалась женская повадка. Грамм довольно усмехнулся, предвкушая события. Мора-мара поправила длинную прядь, что говорило о ее беспокойстве. Я не сводил глаз с удивительного плетения, гадая, кто же у нас тут такой стеснительный и одаренный. Давно мы не бились об заклад. На время экзамена преподаватели открывали свои души, чтобы читать мысли друг друга, и, обменявшись взглядами, наша троица мысленно заговорила. Первой мы дали высказаться даме. «Манкина долгожданная любовь», — неожиданно выдала Мора-Мара. Холостое мое положение задевало некоторых волшебниц, но слышать из уст Мора-Мары подобное было странно. Сама одиночка. Она была единственной, кто не обращал на меня внимания вне магической науки. Неужели зрит? Волшебница славилась интуицией, а в ворожбе ей не было равных. На ее мысли Грамм потер маленькие ладошки, потом стал полировать стекла очков. «Ставлю на залетную птичку. Защита открылась, как замок на ключ. Так аккуратно наши не могут». «Резонно. Только почему вязь не идет дальше? Неужели заблудилась или ошиблась дверью? Я перевел взгляд на плетение, которое из солнечных полос приняло форму фиолетовых лент. Услышал, как засмеялись коллеги. Они-то знали, чем меня можно взять. Моя слабость – удивительное плетение. Сложность их характеризует обладателя как оригинальную натуру и, несомненно, даровитого мага. Я знаю некоторых, тративших силы на то, чтобы усложнить свое плетение, но его невозможно приукрасить. Вязь не обманешь, она выдает тебя. Конечно, я был в восторге от плетения, которое так искусно и одновременно легко меняло цвета и форму. Значит, его хозяйка будет мне интересна. В этом смысле Моромара права. «Я думаю, нам повезет». «И мы скоро увидим исключение из правил», — мысленно озвучил я свою ставку в пари. «Конечно! С таким плетением!» — тут же добродушно саронизировал Грам, считая мою склонность копаться в чужих плетениях откровенной заумью. «Исключение из правил», — насмешливо повторила волшебница, оглядывая по очереди меня, ректора и плетение. «Все помнят, что поставлено на кон?» Да, все было по-прежнему. Проигравшие должны были жениться в течение года, а выигравший получал личный голос в Совете Академии до следующего лета. Учитывая, что испокон веков волшебницы не спешили расстаться с девственностью, боясь уменьшить собственную магическую силу или передать ее партнеру, а маги никогда не желали быть привязанными навеки вечной к кому бы то ни было, спешная женитьба – это было жестко, как ни крути. Личный голос в Совете Академии имел только ректор. Он несет за всю ответственность. Остальные маги могли подать голос от факультета, секции, магического объединения, поэтому личный голос на Совете на год больше, чем волшебство. Сильнее магии. Практически это всемогущество – не мы придумали рамки, это сделал Оракул, чтобы наш спор имел законную магическую силу. Он же следил за выполнением. Прошлое пари выиграла волшебница, но Оракул, ссылаясь на устав Академии, аннулировал пари. Иначе мы бы с Грамом не первый год зарабатывали бы на уровень своим женам. «Что ж, начнем, помолясь всем богам», усаживаясь поудобнее в центре стола, сказал ректор. «Манкин, кроме прочего, бди за гостей!» Я прикрыл глаза, мог бы не напоминать. Еще не начался экзамен, а уже удача. Новое оригинальное плетение. Может, его обладательница первая и войдет? Магический оракул выкрикнул фамилию. Порог аудитории переступил мальчишка. Повезло ему. Первого не отбраковывали, каким бы неучем тот ни был. В судьбоносный выбор магического оракула свято верили все маги Севера. Впрочем, первые были не бездарны. Студент неловко поклонился и без слов начал показывать фокусы. Невольно мы переглянулись. Неужели будем брать? Я скосил глаза на плетение. Оно не ушло, но спряталась в темный угол, собравшись в небольшое бежевое пятно. Я в восхищении затаил дыхание. Когда я только увлекся плетениями, я их зарисовывал, описывал, анализировал события, влияющие на изменение их цвета, факторы, появление тех или иных элементов. Позже я понял бесполезность своей затеи и искал каждому плетению подходящий зрительный образ. Замечательно стеснительное плетение напоминало мне маленькую девочку, замершую в немом восторге от увиденного чуда и державшую пальчик во рту. Когда первый закончил демонстрировать свои умения, Грам спросил: «Что ты видишь в углу?» Покрутив головой, мальчишка торопливо и подробно описал: «Девочку лет 5, с косичками и синими лентами, в нарядном платье. Руку сунула в рот. И еще массу подробностей, о которых я не думал». «Принят!» – перебил парня Грам. «Ступай!» «Он прочел твои мысли?» – передала мне Моромара. «Не совсем!» – не согласился директор. Дар есть. Оракул опять на высоте. Или плетение помогло? Выдвинул версию я. «Зови следующего!» – попросил духа Грам. Тот слушался только ректора. Второй, третий, десятый, четырнадцатый – ничего из ряда вон, не она. Одних мы принимали, других нет. Пятнадцатый – стремительно вбежала высокая спортивная девушка с собственным небольшим плетением, не сильным, состоящим из простых геометрических фигур. Только-только дар проснулся. Громко поздоровавшись, девчонка начала из своего тела строить такие фигуры, что любая иллюзия – ерунда. Плетение – не ее, а мое любимое, уже не солнечное, не фиолетовое, а многоцветное, искристое, волнующее, фейерверком освещало выступление даровитой. Когда та закончила, чужое плетение лимонной полосой легло невдалеке от вязи студентки. «Все хорошо, Клео», — сказала она плетению негромко. «Спасибо, подруга». «Ты принята, Маргарита», — сказал ей с улыбкой Грам. «Сколько у тебя подруг?» «Кроме Клео, еще три». «Поздравляю, Рита. Можешь идти». Опять мы видели кого угодно, только не хозяйку плетения и не ее подруг. Вязь снова стояла в углу, стараясь не привлекать к себе внимания. Когда в нескольких шагах от стола незаметно появилась низкорослая девочка, дрожавшая всем телом, я, не выдержав, вскочил. «Тень! В стенах Академии тень! Как смело! Вон отсюда!» Тотчас меня стали стыдить коллеги. «Напугал ребенка. Манкин», — передала кратко Моромара. «Сядь! Сядь!» — велел Грам. Я подчинился. Тень. Этот жалкий выродок, отребье магического дна, наследница злодейств и козней своего клана, все еще стояла перед нами. Разумеется, со своим мерзким плетением, серой толстой паутиной с огромными ячейками. Другое плетение радостно встрепенулось, тихонько подобралось к стоявшей, встало метра на два и повисло на плечах, неслышно пробравшейся сюда дряни расписным платком. «Ты что? Зачем? Уйди! Немедленно отойди от нее!» Зрительный образ четко сформировался. «Девушка!» Значительно выше этой козявки, плечистенькая, тоненькая, готовая защитить подругу. «Старшая сестра, что ты делаешь? Она тебе не подруга, а ты знаешь, на кого похожа!» Багровая пелена застлала глаза. Война, которую никто не помнит, враги, которых казалось не одолеть вовек, потери огромные, сокрушительные, все гибли, все тени. Нет, они не были только врагами. Они были и вашим, и нашим, предатели. Она не воин. Не было и 19. Где она теперь? Столько неотмщенных. Никто ничего не помнит, не хочет знать. Да я-то не забыл. «Немедленно заткнись!» — зло передал мне Грам. «Иначе вышвырну из Академии с позором!» Моромара не смотрела в мою сторону. Они, как и я, воевали, и на мой срыв были злы, имели право со мной так разговаривать. Мы свои давно. Плетение по-прежнему прикрывало тень. Ты не ведаешь, что творишь. Нельзя так необдуманно заводить знакомство. Или ты сама такая? По кивку волшебницы невзрачная начала показывать умение. Спряталась так, что не найти. Бесшумно подошла к ректору сзади. Незаметно стащила ключи. Отлично. Мерзости теней впитаны с молоком матери. «Из какого ты клана, Зоя?» — спросила волшебница. «Серых». «Принято», — объявил ректор, и мразь скрыл из глаз. «Возражаю», — вслух заявил я. «Этих вузы не принимают. Ей нечего здесь делать». «Тени в вузы не шли», — поправил граф. «В уставе о них ни звука. У нее дар, плетение, Меня передернуло от воспоминания о гнусной паутине, плетении. И отец главный серый. Их клан воевал, напомнила волшебница. Да, конечно, разумеется. Само собой. Без них бы не справились. Мне какая разница, тени белые, красные или зеленые? Все они дерьмо. А воевали потому, что привыкли резать, сжечь, карать и убивать. Головорезы и убийцы. Выпивали безжалостно до корки. У них в обычае даже своих опустошать ослабевших. Шваль. Сын его в битве погиб, единственный. Их клан вообще ослаб. На кого лезешь-то, Манкин? На девочку сопливую не стыдно? В первые мирные дни после окончания Великой войны, которые не особо отличались от военных, я яростно хотел видеть наших врагов, в том числе и теней, не уничтоженными, нет, а униженными собственным убожеством. Меня бы устроило, если бы они досыта хлебнули той мерзости, которой хотели опутать других. Только со временем, с опытом прожитых лет, я понял, что эти твари жизнеспособны не хуже вирусов, а грязь их родная среда. Поэтому, глядя на выродка теней, малорослого, испуганного, жалкого, я не испытывал тех чувств, о которых мечтал давно. То, что я видел перед собой только что, было омерзительно и не имело права на существование. Я молчал, показывая, что не сойду со своего. Грам потер ладошки. Признак хорошего настроения, весельчак. Было бы чему радоваться. «Думаю, девчонку прячут», — раздумчиво сказал он. «Стены Академии отлично для этого подходят. Тени, в свою очередь, защитят Академию, если что. Там их кровь». «Никогда не видела и не слышала о дружбе между тенью и волшебницей», — заметила Марамор. «А ты, Манкин, видел?» «Наверное, коллега ждала, когда скажу. Вот сейчас увидел, но я молчал. Мол, не уговорите, не старайтесь». Грам тут же сменил тактику. «Ты еще не выиграл пари», — холодно напомнил он. «Давайте продолжим, если Манкин закончил истерить. Неплохо бы нам завершить к ночи, а не к утру. Только сперва дай мне клятву, что не обидишь тень». «Я в состоянии выполнять устав», — осадил я ректора. «Клятву!» — настаивал тот. «Я не желаю позорить Академию срывом профессора!» Я связал себя клятвой. Морамора наклонила голову в знак того, что является свидетельницей принесенной клятвы. Как только замерли ее слова, оракул выкрикнул следующую фамилию. Третьей подружкой моей искусницы, слава богам, оказалась вполне нормальная девчушка с хорошими внешними данными, с небольшим, но устойчивым даром, стандартным плетением, сеточка с листочками. Показала милые иллюзии, порадовала приемную комиссию, молодец, принята, конечно. Уж если тень взяли, тебя грех не зачислить. «Давно не видели Манкина таким», — усмехнулась Морамора, когда девчонку выпроводили. Ректор устало вздохнул. «Ну что ты бесишься, правда? Скоро узришь свою радость, проспоришь и успокоишься». «С чего бы проспорю?» «Исходя из того, что вижу», — Грам кивнул на плетение. «Уверен, что не местное». «Проспорите оба», — засмеялась волшебница, откидываясь на спинку кресла. «А я получу на год личный голос. День не закончился, а Манкин выдал все крайности любовной лихорадки. Думаю, когда его пассия переступит порог, он обязательно встанет перед ней на колени и будет умолять ее выйти за него замуж». «Да, мне только цирка не хватало», — флегматично согласился ректор. «Ты хоть и впрямь не выдай себя». «Вы за дурака меня тут держите?» – обиделся я. «Тебе все равно жениться. Ведь ты проиграешь», – пропела Морамора. Грам был серьезнее. «Я предупредил. Впрочем, можешь дать мне еще одну клятву. Оба покатились со смеха. Две клятвы за день. С зеленых юнцов столько не берут. Я узнал ее сразу, хоть она пришла не одна. Целительница заговорила на ней кровь. Ту мы быстро выпроводили, долгожданную оставили. Первая к ней подошла Мора-Мара. Наверное, боялась, что не уступлю ей. «Я ничего не умею», — нервно предупредила девушка, и ее плетение стало вмиг хрустальным. «Боги! Это называется «ничего не умеет». Тебе учиться не надо. Мы бы у тебя поучились, но ты же не скажешь, как ты это делаешь». Мора-Мара коротко рассмеялась и окликнула меня. «Моя очередь». Я волновался, как пацан, не спеша подходя к ней на одеревеневших ногах. Девушка скованно не смотрела на меня, зато ее плетение с хрустального стало глубокого синего цвета, основательной фактуры, напоминающей бархат. «Спасибо. Польщен». Заходя ей за спину, я невольно насторожился, обменялся взглядом с Мора-Марой, Грамом. Как сумел, спрятал изумление, сел на место. Ректор попросил ее показать ладони и отпустил. Разумеется, принята. Девушка поблагодарила, но удивление скрыть не смогла. После ее ухода плетение потопталось, и вновь я увидел маленькую девочку, которая машет нам ладошкой на прощание. Когда плетение удрало сквозь щель между полом и дверью, мы, не сговариваясь, начали выбрасывать пальцы. У Мора-Мары два, у меня три. Грам растопырил ладошку. «Степень развития разная, но 5 точно!» — вслух объявил ректор. «А еще гора блоков разного происхождения. Изумительная девочка! Их 5! Какая удача! Поселим их вместе!» «Думаешь, повторят легендарных?» «Думаю, история выйдет не хуже. Начало исключительное». «Значит, я выиграл?» — ухватился я за последние слова. «Это академическое исключение. Насколько я знаю, в академию берут с неразвитым одним даром. Мы же приняли ее, верно?» «Трудно было не взять», — с улыбкой согласилась коллега. «Стоило зачислить ради того, чтобы не попало к другим. Почему она удивилась, что принята, хотела бы я знать». «Выиграл-то я», — заметил Грам. «Приезжие. Видали, как смотрят? Не то, что наши. Те с порога я, у меня...» «Удивилась, что приняли, значит, не понимает, чем обладает. Неприлично юна. Но и я прав». «Не морочьте голову!» – прервала наш спор волшебница. «Я выиграла! Слава богам, влюбленного мага от невлюбленного в состоянии отличить! Разве я не права, ректор Грам?» Тот, поколебавшись, кивнул. «Мне было немного неприятно, что друзья-коллеги стали свидетелями моих личных переживаний. Сам виноват. В момент экзамена наши мысли открыты, на случай возможной опасности. Я не стал отнекиваться или спорить, мне она нравилась. И она, и ее плетение, но любовь...» «Что ж, мы все правы, значит?» «Я была первой. Стало быть, и выиграла я», — заявила Мора-Мара. «Ишь ты, бойкая какая!» Я начал спорить, но Грам позвал Оракула, тот выслушал и предложил отсрочку на месяц. «Есть возможность проверить, подтвердятся ли ваши мнения. Спорить с ним – себя не уважать. Отношения испортишь. Скажу так, кто выиграл пари, мы не решили ни через месяц, ни позже. Каждый остался при своем». Грам смотрел на Клео, видя в ней лишь отличие от северных магов. Мора-Мара так и называла в наших разговорах студентку «твоя», да без конца удивлялась, как я помолодел. То блеск в глазах у меня разглядит, то стройность юношескую. «Не превратись в подростка», — предупреждала-то я усмешку. Я привык к ее шуточкам. Она сама-то, возясь с Клео, изменилась и на солидный свой возраст не тянула. Меня Клео не разочаровала. Ни она, ни ее плетение — Студентка серьезно училась, и за это ее уважали. Она всегда была рядом. Как ее плетение без смущения совалось в чужие дела, и за это неравнодушие, так несвойственное магам и волшебницам, ее любили. Ее уважение ко мне, глубокая признательность за помощь были дороже любого кокетства. Я любил ее. Как студентку, как серьезную волшебницу, как существо, приносящее радость одним своим видом, словом, плетением. Хочу верить, что этот дар я первый открыл в ней. Хочу верить всеми силами, что когда она закончит академию, мы встретимся не раз, а не два. Быть может, от меня она узнает, что стала когда-то поводом для магического пари, не принесшего нам троим никаких неудобств или выгод, но заставившего биться мое сердце чаще.